Когда им годик, два, одни требования, правда? Когда 10, другие. Уже совсем по-другому смотрите. Вы их тогда благословляли, когда они действительно только и знали, что пачкать. И вы их кормили не хуже, чем теперь, когда. Но теперь уже требования другие. Теперь уже давай немножко, как взрослый человек, веди себя. Да нормально, написано, тот, кто сотворил внешнее, тот сотворил и внутреннее, один почерк. Одни принципы. Иначе, если бы это был разрыв сильный между нашим плотским человеком и внутренним, то нам некоторые вещи очень трудно объяснить было бы. Но Бог один почерк. И поэтому, если на сегодняшний день что-то не доходит, то потом придет время, как говорят там в одной силовой структуре, а врат не доходит словами, дойдет через руки и ноги. И так учат. Кругов 10 лишних, уже в следующий раз будет думать солдат, что ему делать. И как учиться. Вы знаете, тот же принцип часто Бог может и употреблять для нас, когда мы так просто не понимаем или не хотим понять. Делать добро, не смущаться, нет какого страха. Это тоже вопрос сегодняшний, я на нем останавливаться не буду. Я иду дальше. Какое украшение же должно быть у жен евангельских, библейских? Впрочем, некоторые вещи может взять и братья. Целомудрие, это все к одной стороне и к другой относится. Первое послание к Тимофею, 2 глава. 9-15 стихи. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя. Кто сегодня хочет так себя украшать? Стыдливостью и целомудрием. Есть, да, украшают. Но на некоторых это украшение совершенно нету. Вы его не увидите. И я не смотрю на то, как Бог благословляет на сегодняшний день. Меня это с этой точки зрения не волнует. Я сегодня смотрю на то, как написано. Сегодня благословляет. Может, завтра еще будет. Потом, наконец, придет время, когда Бог скажет, стоп. А все-таки думай. Чтобы так же и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя. И опять, не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Как хотите, так и думайте. Как хотите, так и рассматривайте. И здесь, я думаю, текст, который говорит очень прямо и не требует особых объяснений. И не требует особых объяснений. Дальше читаем. Это красота жен, которые уповают на Бога. Я думаю, что для нас это очень надо. Мы все называем сегодня, что уповаем на Бога. И, наверное, хотим уповать на Бога. Но, может быть, кто-то не понимает до конца. Послание к Титу. 2 глава. 2, 15 стихи. Это все красота. Чтобы старцы были, первое, бдительны. И здесь над каждым словом можно рассуждать. Степенны. Вот даже старцы должны быть, которым, кажется, уже и никому-то и не надо, правда? Им ни жениться не надо, ни замуж выходить не надо. Им ничего не надо. Но Библия говорит, они должны быть степенны, бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым. Многие говорят, ну а как это прилично святым? Как будто это неизвестно. Это же вопрос давно ясный. Что если тебе стыдно сидеть перед людьми, прячешь ноги под скамейку, ну ты уже сама совесть говорит, что не то, что надо. Но ниже задает вопрос, а как это? А где написано? А вот тут у сердца написано. В сердце написано. И не надо говорить так, что не знаем, непонятно. Я, допустим, не раз говорил, что Бог дал одежду, чтобы красиво одеться, но некрасиво раздеться. И не раз говорил, мы эту тему говорим сегодня, а Бог не смотрит на лицо, Он смотрит на сердце. А правильно, правильно. А ведь на лице то сердце отражается. А что вы думаете? Прежде чем купить что-нибудь, вы что, не думали? Или не выбирали? А кто-то, я же тут с гуманитарки и то выбираем, правда? А уже в магазине за свои деньги, да кто берет не выбирающий? Кто-то может, не обдумавши, брать что-то. Приходим, выбираем, примериваем. Я не говорю, что мы должны быть пугалами. Опять-таки, не поймите меня превратно. Но вот если Библия говорит, то говорит о конкретных вещах. О том стыдливости целомудрии. Чтобы старицы также одевались прилично святым. И я не раз говорил, что... Вы помните одно из мест Писания, я его еще раз напомню. Вы помните Иисуса Христа, который был одет в определенную одежду. Вы помните такое выражение? И на одежде, и на бедре его написано имя. Вы когда-нибудь думали об этом, что наша одежда, которую мы носим, дает нам имя? Не поняли, о чем я веду речь? Гордая женщина в нараде блудницы, шумливая, необузданная, ноги ее не живут в доме ее, на каждом углу она строит ковы. Оказывается, есть одежда блудницы. И как только глянул на человека, ты уже можешь дать определение, что имя написано. Я думаю, у нас есть такая одежда, там не на чем написать имя. Там не на чем имя написать. Есть такая, правда? Не на чем, только на спине, на голой. Даже, где же там напишешь имя? Да еще на бедре. Когда она и до бедра-то не достает, наверное. Одежда. Это же одежда. Должна быть как прилично святым. И запомните раз и навсегда. На одежде и на бедре его написано имя. Вы сегодня видите человека на улице, который одет как-то? Говорите, бомж, правда? Бомж. И вам не надо много рассказывать. У него на лбу не написано, что он бомж. У него в паспорте не написано, что он бомж. Вы по одежде, по его виду определяете, это бомж. И так. Возьмите вы, в тюрьму пойдите. Почему зэка одевают такие одежды? Чтобы отличительная одежда была. Чтобы он не мог убежать. Такой простой одежде. Это ж проще убежать. А когда одежда, ту, которую носят в тюрьмах, ну, куда такой одежды убежишь, полосатой? Или еще еще поперек? Это особо опасное. Все знают по одежде, это сбежавший зэк. Правда, таких глупых нет, чтобы так сбегали и в этой одежде. Но тем не менее одежда. И вот в этом вопросе я просто хотел бы, если бы уже не хочу одеваться так, как надо, то честно признаюсь, не хочу, но не говорите, что не понимаю. И кто нам расскажет, и кто нам покажет. Все понятно, все ясно, все конкретно. Тем более, что Слово Божие пишет так, что мы можем понимать это все. Не были клеветницы, не порабощались пьянству. Это все красота. Это все красота. Учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, а не вразумляли, как разводиться. Сегодня тоже часто вразумляют так. Может быть, в некоторых случаях, и это действительно невыносимая обстановка. Но очень много есть случаев, когда сами виноваты. Стоит только исправить что-то, и исправится все. Но пожилые мешают это исправлять. Они очень аккуратненько учат, как это надо делать все. И в конце концов, Вот Священное Писание все предусмотрело. Бог знал. Бог знал, что это будет так. И сразу же на все века написал, еще как мы говорим, на заре христианства, вот эти заповеди, чем должны заниматься? Любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Здесь я 17 таких качеств, черт красивых отметил, уже 17. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабу увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прокословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говорю, говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. И так далее. Я кончаю этот текст писать. Смотрите, я там где-то 24 пункта насчитал, которые можно принять как черты красивого христианина. И Библия говорит так: вот тот, кто украшает себя вот таким, может, такими делами, это человек, уповающий на Бога. Если делает по-другому, значит, уповаешь и уповаю на себя, но не на Бога. И сегодня очень ценно, чтобы мы сегодня на этом остановились хорошо. Чтобы это не было просто кому-то сказано. Оно направляется к каждому из нас лично. Потому что если будет упование не на Бога, а на себя, будут проблемы во всех сферах жизни. Будем приобретать, будем находить то, что мы могли приобрести вот такой плотской стороной жизни. И оно впоследствии принесет вред большой. Следующее, на что я хочу еще обратить внимание, все читать не буду, это книга притчи. Она говорит о том, что мудрость Божия является украшением для человека. Это притча, 3 глава, 13-22 стихи. Я все не буду читать, но только вот что прочитаю. 20 стиха читаю. Его премудростью разверлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих. Храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Здравомыслие и рассудительность. Они будут украшением для твоей шеи. Очень часто украшения носят на шее, правда? И Библия говорит, какое должно быть украшение на шее. Я прочитаю еще одно место Священного Писания. Сегодня это очень важно, вот то, что я буду читать. Но я напомню, что вот эта мудрость, она очень много делает. Я уже не буду читать то событие, когда одна умная женщина, Библия говорит, спасла город от разрушения. И Библия украшена этим событием. Вы помните, Иав, Амесай, убийство на дороге, окружили Авель, город древний, Иав подступил. И одна женщина умная со стены говорила, помните? Говорит, Иав, что ты делаешь? Где Иав? Позовите мне Иава. Я буду говорить с ним. Когда он пришел к ней, она говорит, что ты делаешь? Это древний город. Раньше, говорит, говорили, что кто хочет спросить, спроси в Авеле, или Авеле лучше, ударение, наверное, немножко по-другому надо ставить. Но это не столь важно на сегодняшний день. А ты, говорит, хочешь разрушить город, мать городов Израиля. И я, говорит, я не собираюсь разрушать, но у вас там Савин Бихри прячется, который вот такой вред нанес, возмутил весь Израиль. Сегодня мы не свободны. И эта умная женщина говорит, подожди, я поговорю, пойду. И говорит, и скоро его голова будет сброшена со стены. И так оно и было. Она обратилась к умным словам, к народу. Вы помните, я, у меня здесь запись, я просто не перечитываю. Я бы мог прочитать, но это заняло бы время. И Бог спас город таким образом, через мудрость одной женщины. А иначе разорили бы, они искали Савия сына Бихры. Принести бы неисчислимые бедствия. Посмотрите, это вот то украшение, которое нельзя проигнорировать в жизни. Мужчина ли это, женщина, брат это или сестра. Но если в ее сердце есть мудрость, это будет человек известный. Потому что будет решать те проблемы, которые требуют каких-то особых усилий. Если неправильно решить, будут жертвы, как правило, и мудрость разрешает, чтобы жизнь была. Мы сегодня очень часто считаем себя мудрыми. Но когда мы начинаем делать что-то, по нашим делам видно, мудрые мы или не мудрые. Мудрость приводит к миру. Мудрость приводит к порядку. Мудрость приводит к покою. Мудрость приводит к жизни. А не мудрость, она всегда ведет к конфликтам и к проблемам. И к трудностям различного рода. И поэтому вот это украшение как мудрость, это вот именно то, что Господь хочет видеть среди народа Господня. Конечно, я хочу сказать, что эта мудрость не дается один раз и на все. По той простой причине, что мы все только члены Церкви Христовой, члены Его тела, а голова – Христос. Вы согласны с этим? И мы должны питаться мудростью главы. У Него мудрость. И когда мы говорим, мы имеем ум Христов, то это не значит, что он у меня в голове, он в голове Христа, а я с ним связан и всегда могу воспользоваться им. А так часто делаем. Подписываемся, что-то от имени Господа, а Бог там и какого дела не имел. И никакой мудрости там не было. Я надеюсь, вы поняли, о чем я сказал. Мудрость в голове, а глава Христос. А наша мудрость в чем заключается? Встать на колени, да взять эту мудрость оттуда. Что делать, Господь, в этой обстановке? Может быть, Соломон имел мудрость, которую Бог им так и сразу же дал. Но у нас почему не так? Вот почему, несмотря на то, что мы говорим, что мы имеем ум Христов, но нам очень часто трудно бывает решить проблему или вопрос. Потому что надо к Христу подойти, как к голове. А у нас то времени не хватает, то ревности не хватает, то мы считаем, что надобности никакой нету. И получается наслоение проблем. Наслоение трудностей. И в то же время можем заявлять. Слушайте меня, потому что я имею ум Христу. Это часто очень далеко от того ума, о котором речь ведет Библия. И поэтому я просто хотел бы, чтобы мы на это сегодня обратили внимание. И читаю еще один псалом. Не псалом, а просто 6 стих. Псалом 72, 6. Очень интересный стих. От того гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд, одевает их. покрутите немножко назад, и вы узнаете, от чего ожерелье на шее появляется. Послушайте еще раз внимательно. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их. Вот она откуда появляется это все. Из гордости, чтобы быть лучше, чем другие. Прямой текст. Не надо долго думать. И дерзость, как наряд, одевает их. Я бы мог немножко расширять в обе стороны этот текст Писания. Но вы поймите правильно. Даже сегодня я вижу вот такое явление. Я понимаю одно. Я знаю, для чего это делается. Библия об этом говорит. Это для обольщения, это гордые делают все. И говорить о скромности не приходится. И если я говорю, что братья и сестры, пусть будет вашим украшением вот то и то, вот так, как написано, и вы это делаете, вы знаете, что называется дерзость. Ну ты так, а я все равно буду так. А я все равно буду так. Я знаю такие случаи, когда однажды один из братьев, там, правда, такое явление, можно сказать, незначительное, а может быть, даже не стоило обращать внимания на это. Но он взял эту сестру на замечание. И когда с ним стали разбираться, почему, это же такое, такая мелочь, говорит, знаете что? Я за то взял, что она сказала, ты мне сказал так, а я все равно буду делать так, что ты мне сделаешь? Не потому, что она это сделала. Вот то, что она сделала, может быть, даже не заслуживает такого наказания. Вы поняли смысл? Но то, что она дерзко сказала, ты мне ничего не сделаешь, ничего ты мне не скажешь. Я что хочу, то и буду делать. Я тебя за это взял. Мы-то видим часто сторону материальную. Но не видим той духовной стороны, почему человек так прутно пролом, как танк. А ведь дело-то во внутреннем содержании человека. Я не слишком мудро сказал вот то, или хитро, лучше скажу так. Но есть мелочь. Но если человек упорно не отступает от них, значит, надо думать, что в сердце здесь делается. Вот в чем причина вся. И поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Читаю Иеремию. Слушайте, вот прямой ответ на вопросы. Почему мы, как люди, делаем вот то, что в Библии написано, эти украшения плотские. А ты, опустошенный, что станешь делать? Иеремия, 4 глава, 30 стих. А ты, опустошенный, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя, презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Вот в этом тексте Писания открыта проблема, и прямым текстом указана причина. Почему? Читаю еще раз. Это написано. Это не подобрано с двух текстов Писания. Это один стих. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя, презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Вот проблема, вот прямой ответ, библейский ответ, не мой выдуманный. И если мы верим Библии, то мы будем верить, что это откровение причины, почему люди так делают. Это могут мужчины делать, это могут делать женщины. А причина одна, не для того, чтобы Богу угодить, это делается. Вот здесь, когда Господь говорил об этом, даже мысли не было о том, что это Богу угоди кто-то хотел. Проблема и ответ на вопрос. Книга Исход. Смотрите. Божий характер, он проявлялся всегда на всех страницах Библии. Независимо от того, был это Ветхий Завет или Новый. Но я хочу сказать, что повторить ту старую мысль, что Новый Завет гораздо более строгий, чем Ветхий. На гораздо более высокий уровень планка требований поднята. Потому что кровь Христа, которая грех уничтожает, а Дух Святой живет в сердцах, который не жил в тех древних, только на пророках там, на некоторых людях жил, на некоторых категориях людей жил. Сегодня все это дано нам. Поэтому и требования больше, и легче исполнять то, что Бог требует. И вот Господь однажды говорил со своим народом, который предстал перед Ним. Книга Исход, 33 глава, 2-6 стихи. «И пошлю перед тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев и евусеев, и введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Как вы думаете, почему? Они сокрушались перед Господом. Они понимали, что Бог хочет видеть их настоящее лицо, без всякой краски, без всяких наружных украшений, а то, что они имеют. И когда они повергались перед Господом, признавали в своем грехе, смирялись перед, говорит, народ не возложил свои украшения на себя. Услышал грозное слово. Ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. И так снимите с себя украшения свои, и я посмотрю, что мне делать с вами». Как оно? Все-таки звучит, наверное, правда? Снимите с себя украшения ваши, и я посмотрю тогда, что мне делать с вами. И народ, когда услышал, не возложили украшений на себя никаких. Им было не до этого. Они понимали, что они перед Богом стоят. И перед Ним надо являться таким, каким ты есть. Не надо приукрашиваться. А в разных одеждах можно было приходить пред лицо Господне? Нет, вымойте одежды ваши. Украшений не надо, а одежды вымойте. Приведите себя в порядок. Наведите порядок в станах ваших, чтобы никакой мерзости не было. Поэтому я думаю, что, допустим, в сегодняшний день, если бы христиане серьезно восприняли это слово, они принимают, почему? Потому что все-таки Бог продолжает действовать. Вот не смотрит ни на что, действует. Он еще сильнее действовал бы. И не было бы какой-то тревоги на будущее вперед, что наконец наступит момент, когда Бог скажет: ну в конце концов, то давайте проводите себя в порядок. И это будет однажды. Это будет однажды. Бог это станет делать. И поэтому я хотел бы напомнить, чтобы мы запомнили вот этот текст Писания, который я читал. Их можем найти, этих текстов много еще. Исаия очень много. Новый Завет тоже много говорит. Но еще один текст прочитаю. Вернусь немножко назад. Притчи, 20 глава, 29 стих. «Слава юношей – сила их, а украшение стариков – что? Седина». Скажите, сестры, братья, как вы любите свою седину? Какое там украшение? Готовы чем угодно замазать, чем угодно покрасить, чтобы этого украшения не было. А между тем, на каждый возраст есть свое украшение. Правда, я скоро и это украшение лишусь. И такое бывает. Наверное, все не надо, но тем не менее, это нормальное явление. Говорят, слава юношей, сила их, а украшение стариков что? Наверное, не все согласны, что это украшение. Говорят, это порок. Ну, потому что мы не уповаем на Бога. Мы не ищем того украшения, которое Бог предлагает как украшение. Поэтому я думаю, что я сегодня буду кончать. Уже на следующий раз будет немножко другая тема, уже будет вложена надежда 14 пунктов. Поэтому я думаю, что вы выдержали положительную надежду, выдержите еще и отрицательную. Но сегодня просто без 10 надо еще помолиться.